приведем несколько десятков пословиц, имеющих хождение в различных слоях японского общества. Первое. Где люди горюют, горюй и ты. Второе. Радуйся и ты, если радуются другие. Третье. В дом, где смеются, приходит счастье. Четвертое. Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься. Пятое. Пришла беда, полагайся на себя. Шестое. Друзья по несчастью друг друга жалеют. Седьмое. И Конфуцию не всегда везло. Восьмое. Нет света без тени. Девятое. И добро, и зло в твоем сердце. Десятое. Злу не победить добра. Одиннадцатое. Бог живет в честном сердце. Двенадцатое. Выносливость лошади познается в пути, нрав человека с течением времени. Тринадцатое. Где права сила, там бессильно право. Четырнадцатое. Таланты не наследуют. Пятнадцатое. И мудрец из тысячи раз один раз ошибается. Шестнадцатое. Слугу, как и сокола, надо кормить. Семнадцатое. Любит чай замутить. Восемнадцатое. Кто родился под грохот канонады, тот не боится орудийных залпов. Девятнадцатое. Женщина захочет, сквозь скалу пройдет. Двадцатое. Бессердечные дети отчий дом хают. Двадцать первое. Какая душа в 3 года, такая она и в 100. Двадцать второе. Об обычаях не спорят. Двадцать третье. Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг. Двадцать четвертое. Кротость часто силу ломает. Двадцать пятое. С тем, кто молчит, держи ухо востро.